В феврале 1971 года США запустили в космос беспилотный аппарат с самой долговременной за всю историю космонавтики миссией. За 21 месяц путешествия он должен был миновать Марс, пройдя пояс астероидов и приблизиться к Юпитеру. Затем, по планам специалистов из НАСА, колоссальное гравитационное поле Юпитера должно было разогнать аппарат и вытолкнуть за пределы Солнечной системы. Допуская, что «Пионер-10» может когда-нибудь попасть в поле тяготения другой Солнечной системы и упасть на какую-нибудь из планет в дальнем космосе, ученые разместили на борту алюминиевую пластинку с выгравированным на ней посланием. Смотрите рисунок 118. В послании использовали пиктографический язык. Знаки и символы, похожие на знаки первой пиктографической письменности Шумера. Цель послания – попытаться донести до тех, кто его обнаружит, что человеческая раса делится на мужчин и женщин, показать размеры человека по сравнению с размерами космического аппарата. Кроме того, на пластинке изображены два основных состояния атома водорода, длина волны излучения которого – принято в качестве базовой единицы измерения размеров и расстояний в этом послании. А внизу есть схема нашей Солнечной системы с траекторией пролета Пионера-10 вокруг Юпитера. В астрономии принято считать Землю третьей планетой. И это действительно так, если отчет вести от центра, то есть от Солнца. Но для тех, кто попадает в Солнечную систему извне, первой встретившейся планетой будет Плутон, второй – Нептун, третий – Уран, а вовсе не Земля. Четвертым будет Сатурн, пятым – Юпитер, шестым – Марс. Земля же окажется седьмой планетой.